Часть вторая. Отношения, начавшиеся столь бурно, развивались быстро и, скорее, приятно, к взаимной пользе. Чуковский читал о футуристах лекции, футуристы прибавляли лучи к его славе. Действовали они так. Чуковский читал лекцию, на его обзорах футуризма перебывала вся Москва, включая, как он с гордостью вспоминает, даже великих князей. Внезапно в зале появлялся Маяковский в знаменитой желто-черной полосатой кофте. Это был уже родной для него политехнический. И начинал орать. «Да понимаете ли вы, господин Чуковский, что такое поэзия, что такое искусство и демократия? Только та поэзия демократична, которая разрушает старую психологию плоских лиц и душ. Вашу старую парфюмерную любовь мы разбили. Чуковский в зал не может понять поэзии футуризма, ибо не знает ее основ. Поэты мы». В записи газеты «День». Чуковский слушал с ядовитой улыбкой. Эту самую кофту он проносил к политехническому лично, потому что в ней Маяковского не пускали. Оба были отличными эстрадниками, каждый в своем роде, и знали, как привлечь зрителя. В эти игры они с успехом сыграли 24 октября в политехническом и 5 ноября в Петербурге, в медицинском институте. Вскоре после этого случился неприятный инцидент с Сонкой Шамардиной, о которой будет рассказано ниже. Чуковский сам имел виды на красивую Сонку и несколько преувеличил вину Маяковского, рассказывая направо и налево по обычной своей несдержанности о их разрыве. Но это отношение не омрачило, и летом 1915 года Маяковский жил у Чуковского в Коколе, а вечерами шатался пляжем, вышагивая облако. Впрочем, Чуковский был не единственным, у кого он останавливался. Иногда у Ивана Пуни, художника, а иногда, не желая ни у кого одалживаться, в гостинице «Труба». В журнале журналов с довольно гнусной иронией писали: «В Маяковский проходит сейчас в Коколо под руководством Чуковского курс хорошего тона». Футуристическому поэту и художнику вменено в обязанность каждую неделю написать пару понятных строчек, а по воскресеньям набрасывать по одному-другому портрету, так чтобы глаза хотя бы отчасти отличались от хвостов сухих черных кошек, а уши были бы расположены хотя бы на плечах, а не на бедрах. М проделывает все это очень старательно, с большим прилежанием. И неудивительно, всякому лестно попасть в Ниву. Каждый человек желает быть дьяконом. Ради такой перспективы можно и футуризмом пожертвовать. О причинах размолвки, которая надолго развела Чуковского с Маяковским, существует несколько версий. Сын Чуковского, Николай, утверждает, что причиной была ревность, что Маяковский недвусмысленно приставал к жене Чуковского и даже по некоторым сплетням был за это выброшен из окна. Евгения Иванова в недавней 2014 года статье «Чуковский, Харджиев, Маяковский», о ком был написан гимн критику, излагает версию Харджиева, согласно которой к разрыву привел именно гимн. Чуковский в мемуарах утверждает, что заподозрил Маяковского в желании уязвить его гимном только в 1920 году и послал ему горький упрек, а в ответ получил письмо, текст которого многократно воспроизводился. «К счастью, в вашем письме нет ни слова правды. Мое окно сатиры – это же не отношение, а шутка и только. Если бы это было отношение, я моего критика посвятил бы давно и печатно. Ваше письмо чудовищно, по неоснованной ни на чем обидчивости. И я вас считаю человеком искренним, прямым, простым, и не имея ни желания, ни оснований менять мнение, уговариваю вас. Бросьте, Влад Маяковский. Бросьте, до свидания». Харджиев полагал, что Чуковский это письмо подделал, благо оригинал был утрачен, что письмо написано гораздо раньше, и что слова про окно сатиры Чукроста Чуковский вписал туда сам. Тогда остается непонятным, что заставило Маяковского летом 1915 года писать стихи с гнусным выпадом против Чуковского, с намеком на его незаконную рожденность. Иванова комментирует. Маяковский бравировал тем, что никогда не благодарил тех, кто ему помогал. Но в данном случае он явно превзошел самого себя. Ведь идиллическая картина его жизни в Коколе и гостеприимство, которое оказывали ему в семье Чуковских, описаны в воспоминаниях и отца, и сына, удостоверены современниками, а позднее и мемуаристами. Чуковский тогда буквально благоговел перед Маяковским. Тем неожиданнее оказался нанесенный ему удар, на который невозможно было ответить, не посвящая посторонних в обстоятельства своего происхождения. Чуковский, однако, утверждал, что в 1915 году у него никаких подозрений насчет гимна «Критику» не возникло, и впервые он перечитал это стихотворение «Под новым углом» лишь в 1920-м, когда некто при Маяковском вслух высказал предположение о связи этого текста с личностью Чуковского, и Маяковский, ухмыльнувшись, не возразил. Версия Чуковского вполне убедительна, особенно если учесть, что в лекции Ахматова и Маяковский он отзывается о маяке доброжелательно и уважительно. Вряд ли это было бы возможно, считая он гимн, адресованным лично себе. Само предположение Харджиева, что Чуковский подделал письмо и исказил всю историю своих отношений с Маяковским, базируется на слишком шатких основаниях. Предоставляем читателю самому решить, чей подход убедительнее. Благо, письмо Харджиева Лидии Чуковской с обоснованием его позиции теперь опубликовано. Впрочем, этой версии противоречит свидетельство самого Чуковского 1930 года о том, что после встречи в Брикаме Маяковский приехал в Коколу и торжественно сказал, что встретил женщину своей жизни. А встретил он ее в конце июля или даже начале августа 1915 года, уже явно после публикации гимна «Критику» 9 июля и гипотетического разрыва. Но что бы то ни было, в действительности причиной этой ссоры, ухаживание Маяковского за женой Чуковского, поэтический памфлет или раздражение Маяковского против критика, зарабатывавшего на его имени гонорары и славу, летом 1915 года контакты между ними прекращаются. Правда, в декабре 1920 года, когда Маяковский приезжает в Петроград и читает в Доме искусств 150 миллионов, Чуковский пишет о нем в дневнике крайне дружелюбно, что будет продемонстрировано в соответствующей главе. Окно сатиры Чукроста, которым Маяковский отвечает на лекцию «Две России» Ахматова и Маяковский, тоже вполне доброжелательно. «Что ж ты в лекциях поешь, будто бы громила я? Отношение мое ж самое примилое. Не пари мой милый чушь, крыл не режь ты соколу, на сеной не волочушь, я твою чукоколу. Скрыть сего нельзя уже, я моего Корнея третий год люблю в душе, аль того ранее». Обязательное постановление. Всем в пояснение говорю, для шутки лишь Чукроста. Чуковский, милый, не горюй, смотри на вещи просто. Не вполне понятно, впрочем, почему третий год, когда знакомы они были уже 7 лет, предположить, что любовь началась только после октября? Трудно, да из чего бы. Следующий конфликт, и в нем Маяковский выглядит еще хуже, случился в 1927 году. Чуковский в дневнике описывает его так. 15 июня. Вчера встретил в Красной Маяковского и заговорил с ним о Лиде. Лидия Чуковская в это время в ссылке в Саратове за антисоветскую листовку, которую не писала, ДБ. «Научите меня, к кому обратиться, чтобы вернуть Лиду в Питер?» «К самой Лиде». «А не может ли сделать для нее что-нибудь Луначарский?» «Луначарский может дать ей билет в Акаперу, больше ничего». «А вы ничего не можете? Я послал бы ее в Нарымский край». Это говорит человек, который за 10 лет до того называл меня своим братом. Мерзость, что сказать, даже с поправкой на то, что сделали из них всех эти 10 лет. Даже если это месть за распространение сплетни, все равно очень плохо. Хотя он и хлопотал потом о Лидии, даже о ее подруге, по свидетельствам самой Лидии Корнеевны, говорить такое отцу нельзя ни при каких обстоятельствах. Но за ним такое водилось, чего уж, и корпоративной солидарности он не знал. И когда травили Замятина и Пельника, всего-то за публикации за границей написал в статье «Наши отношения». Повесть о красном дереве Бориса Пельняк, так что ли, впрочем, и другие повести его, и многих других, не читал. К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое, такого нет, но, может быть, за такое считает его Пельняк, то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов. В сегодняшние дни густеющих туч – это равно фронтовой измене. Надо бросить беспредметное литературничание. Надо покончить с безответственностью писателей. Вину Пельника разделяют многие. Кто? Об этом особо. Например, кто отдал треть Федерации Союзу Пельников? Имеется в виду Всероссийский союз писателей, возглавлявшийся Пельником, ДБ. Кто защищал Пельников от рефовской тенденциозности? Кто создавал в писателе уверенность в праве гениев на классовую экстерриториальность? Хамство, но и хамство еще полбеды. Приходится признать, независимо от личных его качеств, во всем, что касалось партийной жизни, он был даже не железным, а железобетонным и абсолютно глухим к человеческой или писательской солидарности. Это не было трусостью или подхалимажем. Это было идейной установкой, которая есть и в самом сострадательном его портрете, в чертах Паши Антипова, Стрельникова, каким он изображен у Пастернака в «Докторе Живаго». Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он отдал себя, сил возвышенных, но мертвых и безжалостных, которые его когда-нибудь не пощадят.